И к тому же сенокос в разгаре. Нильс был все такой же расторопный земледелец. В самый первый перерыв, когда окормили лошадей, он повел меня за собой и показал мне луга и поля. Все было в отменном порядке. Но весна нынче выдалась поздняя, и потому Тимофеевка еле-еле начала колоситься, а клевер еще только зацветал. После недавнего дождя трава полегла, и местами так и не встала, и Нильс отправил на луга работника с косилкой. Мы шли домой через волнистые луга и поля. Тихо шептались колосья озимой ржи и густого шестерядного ячменя. И Нильс вспомнил засевшие в памяти со школьных времен дивные строки Бьёрнсона. Словно шепот во ржи летним днем пробежал. «Да мне пора выводить лошадей», — сказал Нильс и заторопился. Потом на прощание обвел рукой поля и добавил: «Ну и урожай будет, если уберемся в срок». Итак, Гринхусена поставили на полевые работы, а я принялся малярничать. Сперва я загрунтовал Олиф и Ригу и те постройки, которые собирался выкрасить в красный цвет, потом флагшток и беседку в кустах сирени. Господский дом я оставил напоследок. Дом был выстроен в старинном добром стиле сельских усадеб, с тяжелыми солидными стропилами и коринфским медальоном над парадными дверьми. Сейчас он был желтого цвета, и капитан снова купил желтую краску. Но я решил на свой страх и риск вернуть ту желтую краску поставщику и затребовать вместо нее какую-нибудь другую. На мой вкус я бы выкрасил дом в темно-серый цвет, а рамы, переплеты и двери сделал бы белыми. Впрочем, пусть уж решает капитан. Хотя люди здесь держались приветливо, как только могли, хотя Стрепуха правила кротко и неназойливо, а у Рагнхильд все так же блестели глаза, мы чувствовали отсутствие хозяев. Только добряк Гринхусен ничего не чувствовал. Ему дали работу, его хорошо кормили, и он в несколько дней сделался довольный и толстый. Одно лишь портило ему настроение, он боялся, как бы капитан не выставил его, когда вернется. Но Гринхусена не выставили. Глава 9. Капитан вернулся. Я грунтовал Ригу по второму разу, но когда услышал его голос, слез с лестницы. Он поздравил меня с возвращением. — Ты почему без денег уехал? — спросил он. — С чего это ты вздумал? И, как мне показалось, глянул на меня с подозрением. Я коротко и спокойно объяснил, что у меня и в мыслях не было благотворить господину капитану. А деньги здесь целей будут. Тут взгляд его просветлел, и он сказал: «Да-да, конечно, хорошо, что ты приехал. Флагшток белым покрасим, верно?» Я не рискнул сразу перечислить все, что я задумал выкрасить в белый цвет, и ответил так: «Белым. Я уже заказал белую краску». «Уже? Вот и молодец. Ты с товарищем приехал, как мне доложили?» «Да. Не знаю только, что вы на это скажете, господин капитан». «Пусть остается. Ведь Нильс уже приставил его к работе». «Ваш брат все равно распорядится по-своему», — пошутил он. «Ты на сплаве работал?» «На сплаве». «Ну, для тебя это вряд ли подходящее занятие». Но тут он, должно быть, решил, что лучше ему не выспрашивать, как мне работалось у инженера, и круто переменил разговор. «Когда ты возьмешься за дом?» «После обеда». «Сперва нужно соскрести старую краску». «Так-так. и вбей несколько гвоздей, где увидишь, что обшивка отстала.